Часть вторая. Последние дни великого Хорезма. Глава первая. Джалаль-ад-Дин вызывает на бой Чингисхана. Эпиграф. Пока не рассыплешь зерна, не снимешь жатвы, пока не рискнешь жизнью, не победишь врага. Саади. Расставшись с Хорезм-шахом, Джалаль-ад-Дин и его братья от другой матери, Озлак-шах и Ак-шах, в сопровождении 70 всадников, пробрались в Мангишлак. Местные кочевники дали свежих лошадей. На них молодые ханы прошли каракумы и достигли Гурганджа, столицы Хорезма. Там они объявили знатнейшим бекам, что Хорезм-шах Мухаммед отменил завещание и назначил своим преемником султана Джалаль-ад-Дина. Хотя бывший наследник Озлак-шах и подтвердил это, но кипчакские беки не захотели примириться с султаном некипчакской крови. Тайно сговорившись, они решили убить Джалаль-ад-Дина. Его предупредил о заговоре прибывший из Килифа Инанчхан. «Что мне делать в этом городе скорпионов и тарантулов, где даже перед лицом опасности нет единства?» — сказал Джалаль-ад-Дин. Ночью, в сопровождении Тимур-Мелика и 300 туркмен, он незаметно покинул Гурганж и направился на юг через Каракумы. В несколько дней маленький отряд прошел тяжелый путь, на котором караваны делают 16 ночлегов, и достиг города Нессы. Посланный вперед разведчик донес, что на зеленом лугу у подножья хребта Копетдага видны какие-то юрты, и рядом пасутся стреноженные кони необычной породы. По-видимому, это монголы, их не менее 700 человек. Тимур-Мелик сказал: «Хотя после трудного перехода наши кони утомлены, но сил у них хватит, чтобы ворваться в монгольский лагерь. У нас должно хватить умения изрубить врагов». «Смелого догоняет удача», — ответил Джалаль-ад-Дин. Вынырнувший внезапно из песков, отряд туркмен Джалаль-ад-Дина с отчаянной яростью набросился на монгольский лагерь. Схватка была горячая. Обе стороны рубились, не щадя жизни. Монголы не выдержали и бежали в беспорядке, прячась в подземных водопроводных канавах, кяризах. Только немногим удалось спастись. Это было первое столкновение, в котором туркмены одержали победу над монголами. До этого монголы внушали всем такой ужас, что их считали непобедимыми. Джалаль-ад-Дин сказал: «Если бы монголы не стояли лагерем на открытой равнине, а находились за крепостными стенами Нессы, то мы на своих измученных конях никогда бы не проскользнули мимо. Скорее, ловите их коней и седлайте, путь наш еще долг». Все всадники спешно пересели на свежих монгольских коней и горными тропами направились на юг, к городу Нишапуру. Через несколько дней, опасаясь предательства кипчакских ханов, к Нессе прибыли из Гурганджа два других сына Хорезмшаха, Озлак-шах и Ак-шах. Их сопровождала большая свита. Они пытались пройти незамеченными мимо монгольского сторожевого отряда, но были окружены и все перебиты. Тем временем Джалаль-ад-Дин, нигде не останавливаясь, направлялся все дальше, через Нишапур, Зузен и Гератскую область. Начальник одной горной крепости предлагал ему в ней остаться, полагаясь на неприступность древних стен. Джалаль-ад-Дин ответил: «Полководец должен действовать в открытом поле, а не запираться в стенах. Как бы ни была сильна крепость, монголы найдут способ овладеть ею». Прибыв в Буст, Джалаль-ад-Дин имел уже значительный отряд, собранный из воинов, рассеявшейся армии Хорезмшаха. Здесь он соединился с отрядом Амина-аль-Мулька, прогнал отряд монголов, осаждавших Кандагар, и прибыл в Газну, главный город удела, назначенного ему когда-то Хорезмшахом. Там он принял клятвы верности от всех местных беков. У Джалаль-ад-Дина теперь было около 30 000 туркменских воинов. Столько же присоединилось к нему афганцев, карлуков, воинов других племен. С этим войском, 60 тысяч пеших и конных бойцов, Джалал-эд-Дин выступил навстречу монголам и расположился лагерем у города Первана на истоке речки Лугар, впадающей в Кабул. Отсюда он сделал набег на Тохаристан и разгромил монгольский отряд Мукаджека, осаждавшего крепость Варян. Монголы потеряли там до 1000 человек убитыми. Поспешно переправились через реку Пяндшир, разрушая за собою мосты, и вернулись к Чингисхану. Джалал-эд-Дин отправил к Чингисхану гонца с коротким письмом. «Укажи место, где мы встретимся для битвы. Там я буду тебя ждать». Чингисхан на письмо не ответил, но обеспокоился поражением отряда Мукаджека и смелостью Джалал-эд-Дина. Он послал против него 40 тысяч всадников под начальством своего сводного брата Шики-Хутухуноёна. Джалал-эд-Дин смело двинулся навстречу монголам, и битва произошла в долине на расстоянии одного фарсаха, 7 километров от Парвана. Перед началом боя Джалал-эд-Дин дал войску такой приказ: «Богатыри, берегите коней до тех пор, пока не забьют барабаны. Только тогда садитесь в седло. До того сражайтесь пешими, привязав поводья коней за спиной к поясу». Битва продолжалась 2 дня. Шики-Хутухуноён, видя, что его монгольские воины устали и выбиваются из силы, одолеть противника не могут, на 2-й день прибегнул к хитрости. Он приказал приготовить из войлока куклы и посадить их на запасных коней. Сначала уловка подействовала, и мусульманские войска заколебались, но Джалал-эд-Дин ободрил воинов, и они снова продолжали упорно сражаться. Наконец Джалал-эд-Дин приказал ударить в барабаны, все стали садиться на коней. Он повел своих всадников в атаку. Сам бросился в середину монгольского войска и расколол его. Тогда монголы обратились в бегство, высекая искры копытами коней. Восточное выражение, то есть помчались изо всех сил. Всадники Джалал-эд-Дина на неутомленных конях легко догоняли и избивали убегавших врагов. Только с незначительными остатками разгромленного войска Шики-Хутухуноён вернулся в лагерь Чингисхана. Слава о битве при Перване и разгроме непобедимых монголов пронеслась через горные хребты и долины. Монгольский отряд, осаждавший крепость Балх, немедленно снял осаду и ушел на север. В некоторых городах, занятых монголами, жители восстали и перебили монгольские гарнизоны. Тогда Чингисхан прибегнул к своей обычной хитрости. Он подослал лазутчиков к ханам, союзникам Джалал-эд-Дина, и обещал им верблюдов, нагруженных золотом, если они покинут смелого султана. Вскоре в лагере Джалал-эд-Дина при дележе добычи из-за пустяков произошли раздоры. В споре за арабскую лошадь один кипчакский хан ударил плетью по голове Аграка, предводителя большого отряда, и Джалал-эд-Дину не удалось их примирить. После этого и Музафар-Малик, предводитель афганцев, и Азам-Мелик с карлуками, и Аграк с воинами Кельджа, поверив коварству Чингисхана, отделились от войска Джалал-эд-Дина, жалуясь на высокомерие и грубость кипчаков, которые смеют бить плетьми воинов других племен. Эти самые тюрки, то есть кипчаки, раньше боялись монголов. Они уверяли, что монголы не похожи на обыкновенных людей, что они непобедимы, потому что удары мечей не могут их поранить. Поэтому монголы будто бы не страшатся никого на свете, и нет другой силы, которая могла бы бороться с ними. А теперь, когда мы разбили монголов, и все увидели, что и монгольское племя, так же, как и все люди, может быть ранено и истекать такой же, как у всех, кровью, теперь кипчаки переполнились хвастовством и стали оскорблять нас, тех, кто помог им в битве. Джалал-эд-Дин ничего не мог поделать. Тщетно он доказывал, что Чингисхану легко будет разбить противников, нападая на каждого в отдельности. Его уверения были напрасны, и половина войска от него ушла. Он остался только с туркменами, Амин-ал-Мулька. Когда Шики Хутухуноён, вернувшись к Чингисхану, рассказывал ему подробности битвы при Перване, Чингисхан оставался, как всегда, невозмутимым и непроницаемым. Он только сказал: «Хутуху привык быть всегда победоносным и одолевающим. Теперь, испытав горечь поражения, он станет более внимательным и опытным в военных делах». Однако Чингисхан не медлил, стянул к себе все войска, какие только мог собрать, и выступил с огромной силой. Он гнал всадников с такой поспешностью, что в пути не было возможности сварить пищу. Каган шел прямо на Газну, и когда колесный путь кончился, он бросил весь обоз и двинулся тропами через горы.